«Гриша!» — кинулся от ворот тоскующий Натальин вскрик. «Пропади ты, разнелюбая!» — Григорий скрипнул зубами, ускоряя шаги. «Гриша! Вернись!» В первый переулок направил Григорий пьяные свои шаги, в последний раз услышал придавленный расстоянием горький оклик. «Гришенька, родимый!» Быстро пересек площадь, на развилке дорог остановился, перебирая в уме имена знакомых ребят, у кого можно было бы переночевать. Остановился на Михаиле Кошевом. Жил тот на отшибе, у самой горы. Мать, сам Михаил, сестра, девка, да двое ребятишек, вся семья. Вошел во двор, постучался в крохотное окошко саманной хаты. «Кто такой?» «Михаил дома?» «Дома. А это кто?» «Это я, Григорий Мелехов». Через минуту, оторванный от первого сладкого сна, Михаил открыл дверь. «Ты, Гриш?» «Я». «Че ты по ночам?» «Пусти в хату-то, там погутарим». В сенях Григорий схватил Михаила за локоть. Злобясь на себя за то, что не хватало нужных слов, прошептал. «Я у тебя заночую». С своими поругался. «У тебя как, тесно?» «Ну да я где-нибудь». «Место найдется, проходи». «За что вы сцепились?» «Брат, потом». «Где тут дверь у вас? Не вижу». Григорию постелили на лавке. Лег, с головой кутаясь полушубком, чтобы не слышать шепота Михайловой матери, спавшей на одной кровати с дочерью. «Как теперь дома? Уйдет Наташка или нет?» «Ну, по-новому стелится жизнь». «Куда прислониться?» И быстро подсказывала догадка. «Покличу завтра Аксинью, уйдем с ней на Кубань, подальше от сель, далеко-далеко». Уплывали перед закрытыми глазами Григория степные гребни, хутора, станицы, никогда раньше не виданные чужие сердцу, а за валами гребней, за серой дорогой, сказкой голубая приветливая страна, и Аксиньина в позднем мятежном цвету любовь на придачу. Уснул, встревоженный надвигавшимся неведомым. Перед сном тщетно старался припомнить что-то гнетущее в мыслях, несловленное. Шли в полусне думы гладко и ровно, как баркас по течению, и вдруг натыкались на что-то, будто на мель. Муторно становилось, не по себе. Ворочался, бился в догадках. Что же? Что такое поперек дороги? А утром проснулся и вспомнил. Служба. Куда же мы пойдем с Аксюткой? Весной в лагерь, а осенью на службу. Вот она, зацепа. Позавтракал и вызвал Михаила в сенце. «Сходи, Миш, к Астаховым. Перекажи Аксинье, чтоб, как завечереет, вышла к ветряку». «А Степан?» — замялся был Михаил. «Придумай, как будто за делом». «Схожу. Иди. Мол, непременно пущай выйдет». «Ладно уж». Вечером сидел под ветряком, курил в рукав, за ветряком в сухих кукурузных будыльях, спотыкаясь, сипел ветер. На причаленных крыльях хлопало оборванное полотно. Казалось Григорию, будто над ним кружит, хлопая крыльями, и не может улететь большая птица. Аксинья не шла. На западе в лиловой тусклой позолоте лежал закат. С востока, крепчая, быстрился ветер, надвигалась, перегоняя застрявшую в вербах луну, темень. Рудая в синих подтеках, трупно темнело над ветряком небо. Над хутором последыши суетного дневного гомона. Григорий выкурил подряд 3 цигарки, воткнул в примятый снег последний окурок, огляделся в злобной тоске. Притаившие проследки от ветряка к хутору дегтярно чернели. От хутора никого не видно. Григорий встал. Хрустнув плечами, потянулся и пошел на огонь, зазывно мигавший в оконце Михайловой хаты.